Дмитрий Дзыгавбродский. Психопомп. Дмитрий не любил самоубийц. Они были не только очень тяжелыми, но и горькими на вкус. Крылья взбивали тягучий воздух. Тень опустилась слишком глубоко, и Дмитрий не успевал ее перехватить. Здесь было тяжело даже ему. Облака верхних уровней превратились в песок и гранит. Ныряя из пещеры в пещеру, воробышек выискивал падающую вниз тень. Казалось бы, вот уже рядом, но каждый раз не хватало каких-то секунд, чтобы перехватить и вцепиться клювом в шлейф. Дмитрий чувствовал, что дно очень близко. Это уже не пугало его, как в начале карьеры, но заставляло изрядно нервничать. Возмущенно прочириков, он усиленно замахал крыльями и завертел головой из стороны в сторону. Тень падала где-то рядом, совсем рядом. Горечь смерти и безысходности ощущалась на небе, отдавалась противным холодком в крыльях. Или это дно так отзывалось на приближение добычи? Показался теневой хвост, или шлейф, как его чаще всего называли танатологи. Даже угадывался силуэт, значит, еще не все потеряно, есть шанс вытащить. Пациентку привезли в больницу на скорой с 15-минутной клинической смертью. И сразу же приставили вторую каталку, куда и шлепнулся с разбегу Дмитрий. Не было времени на удобство. Только коснулся руки девушки и вниз. В боковой нише пещеры мелькнул силуэт в капюшоне и с косой на плече, но Дмитрий не стал обращать внимания. Архетипичные галлюцинации пугали только новичков. Что-то тихо сегодня в Облачном Королевстве. Ни церберов, ни шакалов, ни темных ангелов. Этот средневековый архетип — единственное, что встретилось на пути. К добру или к худу такая тишь да гладь? Кто знает. Тень все ближе. Дмитрий изо всех сил замахал короткими крыльями. Поворот. Еще один. Огромная пещера, отвесно обрывающаяся вниз. И тень почти посередине. Довольно чирикнув, Дмитрий сложил крылья и камнем упал к цели. Мгновения перетекали тягучими капельками в невидимой клипсидре. Все ближе, ближе дно пещеры. Все ближе дно. До цели оставалось несколько взмахов крыла. Сходу вцепился коготками, вонзил короткий клюв в туманно-плотное тело призрака. Тень задергалась, но танатолог не собирался сдаваться, изо всех сил взбивая крылышками плотный воздух нижних ярусов. Тень зарыскала, пытаясь вырваться, ее тянуло, звало к себе то, что таилось внизу, во тьме дна. Что бы там ни было, оно крепко держало тень, полагая девушку своей законной добычей, с чем совсем был не согласен танатолог. На миг выпустив клювом шлейф, воробей поудобнее перехватил лапками беглянку и, вытянув шейку, забил крыльями. Главное — преодолеть сопротивление самой тени. Самоубийца и в Облачном крае остается самоубийцей. Тень сама стремилась к смерти, исходила горечью и болью, усталостью от жизни, обреченной ненавистью, и оттого вытягивать ее наверх было 100 крат сложнее, чем обычного пациента. Нормальные хоть пытаются помочь или всего лишь не мешают. Танатологи терпеть не могут самоубийц. Их спасать не только трудно, но и порой бессмысленно. Довольно часто пациенты решаются на вторую попытку. Тогда помочь им могут только очень опытные танатологи или идеально сработавшаяся команда специалистов. В третий раз не поможет уже никто. Дмитрий один раз по неопытности пытался вытянуть трижды умершего. Все равно, что пытаться вытянуть бетонную плиту. Слава богу, что хоть самому помогли. Куратор рядом оказался, оторвал его от шлейфа. Дмитрий тогда упорно не желал отпускать тень. Если бы Вадим Николаевич не клюнул его изо всех сил, так бы и ушел на дно вместе с обреченной. Вот и сейчас тень изо всех сил тянула вниз, вытягивала силы из коротких воробьиных крылышек. Зло чирикнув, танатолог собрал все силы перед решающим рывком. И только когда Дмитрий изо всех сил рванулся вверх, он заметил, что от большой тени отделилась маленькая, еле заметная тень и легко заскользила вниз. Если бы у него были человеческие связки, врач бы застонал от бессилия и злости. Нет! Почему же его не предупредили эти дуболомы-санитары? Тут нужна была команда из двух танатологов. Ему не успеть подхватить детскую тень. И так почти не хватает сил на девушку. Нет времени сожалеть. Надо лететь вверх. Сквозь узкие гранитные лазы нижних ярусов, широкие песчаные проемы средних, призрачно-облачные стены приграничья, к звездам, что обжигают взор искрящейся крошкой, застилают светом небо от края до края, выдергивают бриллиантовыми арканами воробьев с их добычей в мир живых. Выше! Выше! Выше! Пронеслась стая шакалоголовых. Дмитрий позволил себе немного скосить глаз, провожая их взглядом. Никто так и не проверял, насколько реальны все эти горгоны, анубисы, темные фигуры в капюшонах, ангелы с черными крыльями и двуручными мечами, банши, танатосы и прочие порождения человеческих мифов и легенд. Не мешают и ладно. Подлететь и клюнуть анубиса — для этого нужно быть немного сумасшедшим. Пусть даже и уверен, что это не более чем архетипичная галлюцинация, все равно зябко да боязно. Тень уже не дергалась, смирившись с волей танатолога. Дмитрию стало немного легче. Воздух поддерживал крылья, стены переходов теряли материальность. Еще минуту-две, и песок с камнем превратятся в тончайшую взвесь капелек воды. Можно будет лететь напрямик, не обращая внимания на кажущуюся материальность стен. Призрачные замки лучше пролетать напрямик, тогда они не будут иметь власти над случайным путником. Выше! Последние облака теплыми капельками погладили крылья, ласково, прощально. Насколько неприветливо и неуютно встречали нижние гранитные ярусы, настолько же легко и радостно было находиться здесь, среди нежных громад облаков. Белое, розовое и голубое, благостное, успокаивающее, бесконечно прекрасное. Первый шаг на дороге в смертный покой. Выше! Туда, где яркая синева сменится темным фиолетом, чтобы потом ухнуть в бархатистую тьму, изрезанную вдоль и поперек искристыми клинками звездного света. Туда, где крылья уже не держат, да это и не нужно. Им пора превращаться в руки. Выше! Звезды брызнули яркими осколками, на миг ослепив. Заставили зажмуриться. Дмитрий открыл глаза. На койке билась в припадке девушка. Два санитара уже навалились на руки и ноги, не давая ей слишком уж разойтись. Третий вкалывал наноинъекцию в шею неудавшейся самоубийцы. Рядом стоял аппарат для промывания желудка. Судя по специфическому запаху, в воздухе процедуру уже провели. Медсестра деловито выпустила тоненькую струйку успокоительного из шприца и примерилась к плечу пациентки. «Хоть лицо ей вытрите». «Конечно, Дмитрий Александрович, только чуть позже», — отмахнулась сестра. Дмитрий вздохнул, достал салфетку из тумбочки рядом с кроватью и вытер пену с губ девушки. Второй салфеткой промокнул ей лоб и встал. Перед выходом обернулся и коротко бросил. Она была беременна. Месяц третий, у ребенка уже образовалась тень. Как очнется, вызывайте психолога, а то она на себя опять руки наложит. Короткий коридор реанимации легонько покачивался из стороны в сторону. Привычная слабость в ногах после полета. Минут через 10 пройдет. Дмитрий, полуприкрыв глаза, шел около стены и вел кончиками пальцев по шершавому покрытию. Тишина. Только попискивают приборы в палатах. Танатолога всегда поражало безмолвие реанимационного отделения. Даже медсестра сплетничает в полголоса. И зачем, спрашивается? Все равно пациенты ничего не слышат. Лежат либо в регенерационных саркофагах, либо под действием успокоительного после наноинъекций. Дежурный реаниматолог, сегодня работал балагур Сережа Остапов, поинтересовался. «Что там?» Дмитрий поморщился. «Да, малолетка. Залетела и по этому поводу решил нажаться таблеток. Ее вытащил. Ребенка нет». «Дура», — констатировал Сергей. Дмитрий кивнул и прямым ходом направился в маленький служебный буфет. Надо было выпить граммов 100 красного вина и съесть что-то сладкое, пока во всей красе не проявила себя гипогликемия. Танатологи — единственные врачи, которым официально разрешено во время работы пить красное сухое вино. В разумных пределах, конечно. Этот дежурный, по сути, случай задел потаенную, так и не забытую боль. И дернула девочку именно в мою смену откинуться, раздраженно прошептал Дмитрий. Постоял немного в холле, раздумывая, куда повернуть. Налево к буфету или направо к лифту. Пятый этаж, налево до перехода между корпусами, психиатрическое отделение. Перекусить и выпить вина или... Или... Есть такое слово «надо», — пробормотал Дмитрий. Он давно уже не заходил к Лене. Неделя две. Совершенно расхотелось идти в буфет. Достал из кармана шоколадный батончик с изюмом и орехами, с трудом разорвал непослушную обертку. На ней распластала крылья какая-то тропическая пичуга, похожая на воробья, если бы не яркий окрас. Дмитрий невесело улыбнулся. Наверное, поэтому он и купил именно эту шоколадку. Вздохнув, Дмитрий вцепился зубами в источник белков, жиров, углеводов и, как только доел, направился к цветочному киоску. Тот находился прямо в холле. Удобно посетителям, нет нужды тащиться с цветами через весь город. Еще и цветочница совет даст, какие цветы лучше подарить. Букет для больного — это целая наука. Доброе утро, Светлана Никифоровна. Доброе утро, Дима. Пожилая, но до сих пор красивая женщина, седина почти не тронула светло-каштановые волосы, и морщины не были заметны на ярком лице, приветливо улыбнулась врачу. «Давно ты не заходил?» «Хоть вы называете меня по имени», — усмехнулся врач. «А то все Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович, в 33 уже стариком себя чувствуешь». Светлана Никифоровна тихо рассмеялась. «Работа у тебя такая, Дима. Вот и относится к вам психопомпам с уважением, напополам с детским восхищением от встречи с волшебством». «Да какое волшебство!» — досадливо отмахнулся Дмитрий. «Подняли шумиху акулы-пера. Хорошо, хоть не со страхом». «Не успели еще. Неумолимый Танатос тысячелетиями пугал людей неизвестностью и неотвратимостью. Вы победили смерть. Почти. Так что бояться стоит вас. Вы приручили самый древний страх», — задумчиво ответила женщина. «Но социум слишком ошалел от перспектив. Может, уже и не вернется к страху, кто знает». «Светлана Никифоровна, вам бы и дальше преподавать», — заметил Дмитрий. Когда-то он был немало удивлен, узнав, что, казалось бы, обычная продавщица цветов, профессор социальной психологии и бывшая заведующая кафедрой прикладной соционики столичного университета. «Небось, скучают по вам в университете». «Суета все это», — отмахнулась женщина, изящно поправила прическу и тепло улыбнулась врачу. «Мне здесь больше нравится. Спокойные люди интересные попадаются. А ты, Дима, что зашел? Меня повидать или цветы нужны?» «И то, и другое», — вежливо ответил танатолог. «Какие?» «Ирисы». Светлана Никифоровна вмиг посерьезнела. «Проведать хочешь?» «Да». «Оставил бы ты прошлое, парень. Ничего уже нельзя изменить». «Но и предавать нельзя». «Нельзя», — задумчиво согласилась женщина, собирая 7 ирисов в букет. Перевязала тонкой синей ленточкой и протянула Дмитрию. «За счет фирмы. Только, Дима, пообещай». «Я не смогу забыть. Во всяком случае, пока». «Прошло уже 5 лет. Прекрати себя мучить». «Мне пора, Светлана Никифоровна». «Иди уж, упрямец», — отмахнулась женщина. «Любишь ты спасать других. Но кто спасет тебя, психопомп?» Светлана Никифоровна никак не желала называть его официально признанным именем. Говорила, что название должно передавать суть вещей, а не оболочку. А как еще называть проводника душ, душеводителя? Как всегда, Дмитрий предпочел не спорить. Тихо вздохнув, разошлись двери лифта, и танатолог вышел на застекленную галерею, опоясывающую 5-й этаж. Теперь налево в переход, высоко над дорогой, ведущей к центральному входу, над потоком людей и редкими машинами. Время от времени в полу встречались панели из бронестекла, непонятный каприз архитектора или шутка заведующего психиатрическим отделением. Даже танатологу было неприятно наступать на столь эфемерную поверхность. Вдоль стеклянных стен чередовались экзотические цветы. Извечная любовь младшего женского медперсонала. Дмитрий остановился перед входом в отделение и нажал кнопку звонка. Высокие стеклянные двери обманывали кажущейся хрупкостью. Будь на их месте стальные решетки, это нисколько бы не увеличило защиту. Бронестекло голыми руками не пробьешь. Практически сразу щелкнул замок, и Дмитрий ступил на территорию, где лечили не тело, а душу. Дежурный врач Андрей Владимирович Плахотный встал навстречу тонатологу. «Добрый день, Дмитрий Александрович. Давно не заходили». Несмотря на то, что Андрей был старше на 8 лет, все равно обращался к Дмитрию на «вы». Как всегда, Светлана Никифоровна оказалась права. «Добрый, Андрей Владимирович. Я пройду?» «Да, конечно. Если что-то нужно, я на посту». «Хорошо, спасибо». Звонко щелкнул магнитный замок. Дверь неслышно распахнулась. Дмитрий осторожно вошел в палату номер 7, придерживая букет за спиной. «Привет, Лена», — тихо сказал тонатолог. Женщина даже не посмотрела в его сторону. С детским любопытством она наблюдала за двумя голубями, важно расхаживающими по подоконнику. Обычная голограмма. Как считалось, такие вот мелочи благотворно воздействуют на психику пациентов. Лена почти не изменилась за 5 лет. Казалось, что время не трогает ее, молчаливым, безразличным потоком проносясь мимо. Дмитрий подошел к жене и легко поцеловал в щеку. Ее губ коснулась слабая улыбка, но тут же пропала. В такие минуты тонатологу казалось, что еще не все потерянные врачи смогут помочь. Но проходил месяц за месяцем, год за годом, и состояние Лены оставалось без изменений. Дмитрий подошел к тумбочке и взял изящную вазочку, наполнил из маленького умывальника водой. Синие ирисы оживили стерильное пространство комнаты. «Ленка, как ты?» Дмитрий присел на корточки рядом с женой, нежно взял ее ладонь. Но пальцы Лены даже не дрогнули, и взгляд ярко-зеленых глаз оставался таким же невинно безмятежным, мудрым. Так смотрят Мадонны с картин художников Возрождения. Пушистые светлые волосы Лены аккуратными прядями спадали на плечи. Дмитрий с пронзительной болью вспомнил, как любил зарываться лицом в это теплое, душистое облако. Но этого больше нет. И, скорее всего, никогда не будет. Врачи ничего не могли сделать. Слишком специфический случай, сошедший с ума тонатолог. Сегодняшняя пациентка напомнила Дмитрию трагедию 5-летней давности. Лена была на 7-м месяце беременности, когда ребенок затих. Она почувствовала это сразу же, позвонила Дмитрию на работу и ринулась в облачный край с безумной решимостью самки, потерявшей детеныша. Когда тонатолог примчался домой с бригадой скорой помощи, она все еще находилась вне мира живых. Дмитрий лег рядом с ней на носилки и сам бросился на поиски Лены, так их и повезли в больницу. Он тогда чудом нашел ее. Лена раз за разом пыталась вытащить тень, но у нее никак не получалось. Душе ребенка просто некуда было возвращаться. И с каждой попыткой тень становилась все тяжелее и тяжелее, утягивая женщину-тонатолога за собою на дно. Еще не было прецедента, чтобы кто-то смог спасти плод. Детям на такой стадии развития невозможно ввести наноинъекцию или положить в саркофаг регенерации. В больнице Лену сразу же положили на операционный стол. Но спасти ребенка так и не получилось. А женщина утратила связь с реальностью, бросаясь в облачный край, как только приходила в сознание. Единственной альтернативой было поддерживать ее на седативных средствах, блокируя способности тонатолога. 5 лет. Врачи сказали, что если она и вернется, то только сама. Они в данном случае бессильны. Психика тонатолога слишком хорошо защищена от воздействия извне. Дмитрий нежно поцеловал руку жене. Помедлил, но так и не смог сказать, что больше не придет. «Вы, конечно же, правы, Светлана Никифоровна, но я не могу. Пока не могу. А смогу ли когда-то, не знаю», — горько подумал он. «До встречи, милая», — прошептал врач и вышел в коридор. Рядом с палаткой стояла низкая кушетка. Дмитрий рухнул на нее и закрыл лицо руками. Сил не оставалось. Хотелось просто выть. От безысходности, от невозможности уйти и забыть, от предопределенности будущего. В такие минуты он понимал, что чувствует волк в ловчей яме. Воробей в клетке. «Дмитрий Александрович, может, вам чаю сделать?» Тихо подошла медсестра Наташа Корнилова. За время посещений тонатолог успел познакомиться почти со всем персоналом психиатрического отделения. Но по-настоящему подружился только с этой медсестричкой. На маленькой кухоньке Наташа уверенно усадила тонатолога на удобный плетеный стул, неведомо как затесавшийся среди аскетичной мебели больницы, заварила душистый зеленый чай и включила маленький телевизор на стене. На экране вещал светило науки тонатолог по найму Евгений Шавковый. «Я могу уверенно утверждать, что возвращение к жизни тех, кто провел в состоянии смерти 2 или 3 часа, возможно!» Ведущая с умным видом возразила. «Но, Евгений Алексеевич, ведущие тонатологи утверждают, что это невозможно!» «Нет ничего невозможного!» Рубящим жестом руки Шавковый отмел все возражения. «Я готов это доказать! Документально зафиксировано, как я возвращал к жизни умерших за 50 и 48 минут до оживления!» «Это что, правда?» Глаза Наташи светились восторгом от того, что сейчас рядом с ней сидит такой же волшебник. «Брехло он», — усмехнулся Дмитрий. «Наташа, поверьте мне, после 2 часов смерти душе...» Он нарочно применил канонический термин, обозначающий тень. «Просто некуда возвращаться». «Но...» «Да, вернуть он, скорее всего, сможет. Тонатолог он очень сильный. Но что дальше?» «Ну, восстанавливающие процедуры...» «Даже наноинъекции и регенерирующий саркофаг не смогут восстановить повреждения мозга, произошедшие за 2 часа». «Но я слышала, были случаи». «Наташ, мы не волшебники. Мы обычные врачи. 1 час — это предел». Зазвенел телефон внутренней связи. Наташа взяла трубку, 20 секунд вслушивалась и, прикрыв ладонью микрофон, шепотом спросила. «Дмитрий Александрович, это вас ищут. Спрашивают, не у нас ли вы, а то ваша машина так и стоит на стоянке, а мобильный не отвечает. Сказать, что вас здесь нет?» Тонатолог протянул руку за трубкой. «Да, слушаю». «Дмитрий Александрович, я прошу вас немедленно вернуться на пост». Тонатолог с некоторым удивлением узнал голос главврача Олега Денисовича. «Но у меня смена уже закончилась». «Вы не слышали, что случилось?» «Нет», — коротко ответил Дмитрий. «Рассказывайте». «Потерпел крушение суборбитальный лайнер. Упал на окраину города. Около 100 пострадавших в критическом состоянии с тепловыми и радиационными ожогами везут к нам. Остальных разбрасывают по больницам, где еще есть тонатологи». Дмитрий ошалел от таких перспектив. «Но что я буду делать со всеми ними? Предел для тонатолога в 1 сутки человек 5, не больше. Я вызвал в больницу все смены, даже частных тонатологов». «Но меньше разговоров, молодой человек. Я уже направляюсь в реанимацию и жду вас». Олег Денисович считался довольно сильным тонатологом, хотя практики у него не было 7 лет. Дмитрий в 3 глотка выпил остывший чай и благодарно кивнул медсестре. «Спасибо, Наташ. Мне пора. У нас там намечается кризис. Локальный Армагеддон». «Успехов, Дмитрий Александрович!» Только и успела сказать ему в спину Наташа, когда он выбегал из психиатрического отделения. Когда он спустился в холл, уже начали прибывать первые бригады скорой помощи и просто легковые машины с потерпевшими. Главврач сортировал пострадавших. Тем, кто был в сознании, кололи обезболивающие и отправляли в обычное отделение. В состоянии комы — в реанимацию. Тех, кто не дотянул до больницы, обступали санитары и тонатологи. Дмитрий с удивлением заметил, что присутствовали практически все штатные тонатологи. И когда только успели доехать. Но вот ему поднесли носилки, и не осталось больше времени на размышления. Руки превратились в крылья, и облака упали навстречу тонатологу. Ниже, ниже, ниже. Темный шлейф совсем рядом. Когти цепляются за призрачную плоть, и воробушек, судорожно махая крыльями, несется вверх, к звездам. Быстрее, быстрее! Рядом умирают люди, а времени никак не хватает. Звезды ударили по глазам ослепительным светом, и Дмитрий увидел над собой не темную бездну, а серый потолок реанимации. Рядом раздался хриплый стон. Подскочили санитары с инъекторами и вскоре унесли пациента. Но сразу же рядом появились очередные носилки. Облака окружатся вокруг маленькой слабой птицы. Видна тень. Вцепиться клювом, когтями и тащить, тащить, тащить! Вот они, звезды. Следующий. Хорошо, хоть большинство держалось до самой больницы. Только несколько пациентов умерли больше, чем 15 минут назад. Ими и занимались в первую очередь. В один из кратких перерывов Дмитрию показалось, что он увидел Евгения Шавкова рядом с пациентом, тело которого покрывали ярко-алые пятна с белыми вкраплениями пузырей. Скорее всего, сильный радиационный ожог. Но санитары задвинули ширму, и Дмитрий так и не понял, почудилось ему или нет. Что светило науки и звездетеля экрана Шавковому здесь делать? Тонатолог уже сбился со счета. Вроде бы 10-й или 11-й. Поднесли нового пациента. Дмитрий с трудом поднял взгляд. Сколько? Минут 10, бросил санитар и побежал в холл. Прибыла новая партия. Но когда Дмитрий сорвался в облачный океан, он понял, что санитар ошибся. Тонатолог даже не чувствовал присутствия тени. Только на грани интуиции и рассудка теплилось ощущение, что еще можно спасти человека, но надо лететь вниз. И очень глубоко. Неуверенно взмахнув крыльями, Дмитрий ринулся сквозь облака. Довольно быстро миновав облачный край, тонатолог углубился в мрачные пещеры нижних ярусов. Вокруг бродили стаями шакалоголовые. Дмитрий пролетел между двумя фигурами. Его окатило пронизывающим холодом. Галлюцинация? Реальность? Такое ощущение, что все эти призраки набежали, как только почувствовали смерть людей. Хотя, может, это всего лишь совпадение. Гранитные лозы становились уже, извилистей. Просторные залы пещер встречались все реже. Дмитрий понял, что залетел слишком глубоко, но возвращаться не имел права. Ясно чувствовалась тень. Не обращая внимания на слабеющие крылья, тонатолог рвался вниз. «Рядом! Рядом!» Резко свернув налево, тонатолог помчался по горизонтальному коридору. Тень находилась на одном уровне, но где-то в стороне. Краешек крыла неловко зацепился за выступающий камень, и воробушек чуть не потерял равновесие. Тонатолог усиленно замахал крыльями, настигая тень-беглянку. Вот уже рядом. Резкий поворот. Отвесное падение вниз. Есть! Тень забилась в лапках. Дмитрий взмахнул крыльями и понял, насколько же она тяжелая. Слишком близко дно, слишком мало сил осталось в коротких воробьиных крылышках. Снизу тянул пронизывающий до костей ветер. Сквозь его нескончаемую песню угадывался далекий мрачный гул дна. Тонатолог изо всех сил замахал крыльями, но смог взлететь в лучшем случае на 4-5 метров. Сил не оставалось. Одно упрямство и долг. 2 метра вверх. Еще один. Дмитрий понимал, что сил на возвращение практически не осталось, но все равно не думал сдаваться. Даже мысли такой не было, чтобы бросить пациента. «Учителя из академии могли бы мной гордиться», — с усмешкой подумал тонатолог. Тень тянула вниз. Еле двигались скованные усталостью крылья. Дмитрий яростно зачирикал и попробовал вылететь из пещеры. Бесполезно. Крылья почти не слушались. Слишком многих он сегодня вытащил. «Вот и все», — мелькнула непрошенная мысль. Тонатолог расправил крылья, чтобы спланировать и не так быстро стать добычей того неведомого, что таилось внизу. Внезапно острые коготки вцепились в спину. Дмитрий удивленно вздернул голову. Какой-то воробушек взбивал крыльями воздух, вытаскивая тонатолога вместе с добычей. Довольно быстро вытянул из пещеры и понес через узкие переходы наверх. Дмитрий пытливо всматривался в оперение, пытаясь узнать спасителя. Воробей, судя по окраске самочка, повернул голову и старательно подмигнул тонатологу. И только теперь Дмитрий узнал окрас. Такой знакомый, такой родной, быть не может! Сердце затрепетало в радостном порыве. Изо всех сил врач замахал усталыми крыльями, помогая спасительнице. Пусть сил уже не осталось. Пусть! Теперь есть ради чего возвращаться, ради чего бороться. Пронзительно зачирикав, спасительница устремилась вверх, выдергивая уставшего тонатолога с тенью из каменных лабиринтов нижних уровней. Стены растаяли призрачной дымкой облачного края, чтобы вскоре исчезнуть в ослепительном пламени звезд. И... Дмитрий вернулся. Рядом сидел Евгений Шавковый и внимательно за ним наблюдал. «Я уже думал спускаться за тобой. Ты белый, как снег». Рядом суетились санитары. «Сколько еще?» — хрипло спросил Дмитрий. «Уже все», — улыбнулся Евгений. «Можно отдыхать». Он устало присел рядом с Дмитрием, протянул пачку сигарет. «Водишь?» «Не курю, ты же знаешь». «Так и не начал», — констатировал Шавковый, танатолог по найму. «С нашей работой надо уметь расслабляться, Дима». «А я не напрягаюсь», — криво усмехнулся Дмитрий и поморщился. Острая боль резанула по сердцу. От Шавкового это не укрылось. Покопавшись в карманах, достал плитку черного шоколада. «Держи, тебе сейчас надо восстанавливать силы». И тихо засмеялся. «Я так и не отучился таскать в карманах сладости». Закурив, он блаженно запрокинул голову. «Знаешь, Димка, как бы тяжело ни было, я никогда не жалею, что выбрал именно это направление в медицине. Помнишь, как мы с тобой мечтали на первом курсе, что победим саму смерть? И как радовались, когда у нас определили способности к танатологии?» «Помню», — улыбнулся Дмитрий. «Рыцари в белых халатах. Сколько времени прошло?» Танатолог развернул шоколадку и разделил ее на две половинки. Одну протянул Шавковому, от второй сразу же откусил большущий кусок. «А ты не изменился, Дима. Да и ты тоже, слава богу. Хотя мне и казалось обратное, Женька. Я рад, что ты такой же. И я рад, если честно. Давай немного отдохнем, а потом пойдем выпьем красного вина за сегодняшний день и за нас». «Обязательно, друг, но чуть позже, хорошо?» Дмитрий аккуратно поднялся и сделал осторожный шаг. «Вроде бы ноги держали, только спазмил желудок, требуя еще сладкого, да покалывало сердце. Но это ничего. Бывает». «Ты-то куда?» — удивился Евгений. «У меня неотложное дело», — светло улыбнулся Дмитрий. «Надо купить большущий букет цветов и встретить любимую девушку».